Кто мог совершить такое? Маэстро Элио Коломбо ведь никому не говорил об экспроприации, за исключением лишь молодого человека, кандидата в префекты. Асканио Триндаде, в свою очередь, разговор с адвокатом хранил в абсолютной тайне. Тем не менее, несколько дней спустя Тарде опубликовала корреспонденцию из Агресте, рассказав о визите известного юрисконсульта на правах адвоката Брастанио. В корреспонденции упоминалось о том, как он провел все утро в нотариальной конторе, склонившись над книгами и документами, а также о встрече во второй половине дня в здании префектуры с Асканио Триндаде, когда он приказал кандидату в префекты экспроприировать огромную территорию кокосовой рощи и перепродать ее целиком или частично бразильской компании «Титана», на что тут же получил согласие послушного чиновника. Экспроприация из соображений общественной пользы, решение, найденное адвокатом, обеспечивало его доверителю приобретение земли вопреки непримиримой позиции некоторых владельцев, непреклонных в своем намерении не вступать в какие-либо сделки с предприятием сомнительной репутации, полагая, что ядовитые отходы индустрии «Титана» смогут причинить зоне непоправимый вред. Корреспондент употребил глагол «приказать» и прилагательное «послушный». Экземпляры газеты ходили по рукам. Так и не выяснилось, кто был этот таинственный корреспондент. Правда, доктор Элио Коломбо, перебирая в уме обстоятельства кратковременного посещения Агресты, припомнил явную заинтересованность нотариуса, каверзные вопросы во время завтрака. А он-то думал, что провел его. Угнетенное настроение Доны Кармазины усугубилось тем, что подозрение пало на нее, когда люди попытались опознать анонимного и столь информированного автора корреспонденции. Аминтос пришел поздравить ее. «Кузина, вы молодец! Как вам удалось обнаружить интригу?» Ничего она не обнаружила, заслуга разоблачения принадлежала не ей. Она даже не знала о приезде профессора Коломбо, никакого отношения не имела к этому разоблачению. Помимо шока, вызванного несправедливым подозрением, она осознала себя приобщенной к этим событиям. Прежде в Агресте не могло произойти никакого пустяка без ее ведома. Сейчас она охвачена изумлением. Абсурд! Близорукие глаза Доны Кармазины становятся мрачными. «Я узнала это из газеты, как и вы. И сказать, что я смеялась Асканио в лицо, теперь уже не поможешь. Я подавлена». Невеселый, сокрушенный, присоединяется к ним команданты. Раскладывает на прилавке листы бумаги с подписями под призывом к протесту. Тиета права. Обращение не даст никакого результата. Команданте пришел из нотариальной конторы, где переговорил с доктором Франклином и получил подтверждение насчет известия. Даже действуя в качестве одного из владельцев кокосовой рощи, он не сможет помешать акту экспроприации из соображений общественной пользы. Атмосфера отчаяния царит в почтово-телеграфном агентстве. Лишь Аминтос не поддается унынию и своими шутками прожигателя жизни пытается поднять настроение друзей. «Корабль еще не утонул, команданте. Где твоя твердость, Кармо? Я никогда не видел, чтобы люди так быстро сдавали позиции. Я по-прежнему продолжаю считать, что заводу этому не бывать здесь». «Не бывать? Они прислали в Агресте известного адвоката Элио Коломбо. Вызывали Асканио в столицу штата». «Хитрый он парень», — усмехается Аминтос. «Договариваются с ним, назначают выборы, и ты еще сомневаешься в их намерениях?» «Согласен, есть причины для огорчений, но как бы то ни было, нам надо действовать». Он внезапно меняет тему беседы в виде приближающихся сплетников, идущих из бара и из магазина и проявляющих интерес к разговору. Агресте взбудоражен, сообщение о предстоящей экспроприации земель вызвало небывалый интерес. В доме Доны Кармазины Аминтос принимает позу оратора. «Ответьте мне, достойные соратники, чтобы иметь возможность декретировать экспроприацию земель,